При взвешивании тела хорошо провести опыт так, чтобы бессильно, всей тяжестью тела, мысленно ощущая и как бы усиливая ее, опуститься на весы, а затем лечь легко, всем телом стремясь как бы подняться на воздух, отрываясь от чаши весов в устремлении кверху.